Тут надобно пояснить, что смертоубийства в нашем городе в последние годы стали крайне редки. Собственно, в предыдущий раз такой грех приключился позапрошлым летом, когда двое ломовых извозчиков повздорили из-за одной рыночной краменситы, и один слишком азартно ударил другого поленом по голове. А перед тем убийство было лет 5 назад, и опять не по злодейскому умыслу, но от любви. Двое гимназистов 6 класса вздумали стреляться на дуэли. Кто-то там из них теперь уж не разберешь, кто перехватил любовное письмо, адресованное хорошенькой дочке нашего городского архивариуса Беневоленского. Пистолетов у мальчишек не было, стреляли они из охотничьих ружей, и оба легли на повал. О той истории писали все газеты, хотя, конечно, и не столь шумно, как о нынешнем зятяцком деле. А бедную девочку, ставшую невольной причиной двойного убийства, отец навсегда переправил из Заволжска к родственникам в какую-то отдаленную губернию, чуть ли не в самый Владивосток. Но на сей раз речь шла не о пьяной драке или юношеском максимализме. Тут проглядывали все приметы злонамеренного, обдуманного убийства, да еще отягощенного особенным зверством. Безголовые трупы, неизвестно чьи и бог весть из какой глухой чащи притащены, это одно. И совсем другое, когда этакая страсть приключается в самом Заволжске, на самой лучшей улице, да еще со столичной знаменитостью, которую знало все хорошее общество. Самое же ужасное заключалось в том, что преступление, в этом решительно никто не сомневался, совершил кто-то из этого самого общества, к тому же по мотивам до чрезвычайности распаляющим воображение. Нечего и говорить, что о скандальном исходе почтмейстершиного Суаре весь город узнал в тот же вечер. Вот об этих-то мотивах в основном и рассуждали. Что же до личности убийцы, то тут предположения были разные, и даже возникло по меньшей мере 3 партии. Самая многочисленная была Ширяевская. Следующая по размеру та, что видела виновница и оскорбленную Наину Георгиевну, от которой после истории с собаками можно было ожидать чего угодно. Третья же партия держала на подозрении Петра Георгича, напирая на его нигилистические убеждения и кавказскую кровь. Мы сказали по меньшей мере 3, потому что имелась еще и 4-я партия, немноголюдная, но влиятельная, ибо образовалась она в кругах близких к губернатору и Матвею Бенционовичу Бердичевскому. Сии шептались, что тут так или иначе не обошлось без Бубенцова, но это уж слишком явственно относилось к области выдавания желаемого за действительное. Не мудрено, что уже к полудню весь Заволжск прознал о страшном событии. Горожане выглядели одновременно взбудораженными и притихшими, и общее состояние умов сделалось такое, что владыка велел отслужить в церквах очистительные молебствия и сам произнес в соборе проповедь. Говорил о тяжких испытаниях, неспосланных городу, и понятно было, что в виду имеется отнюдь не только убийство фотографа.